Ника Климова, моя балерина. Глава первая. Аня толкнула тяжелую дверь местного ДК, в лицо ей брызнули холодные капли дождя. Девушка крепче прижала к себе большой букет пионов и свободной рукой раскрыла зонт. В такую погоду толку от него было мало, но создавал иллюзию защиты. Аня бросила быстрый взгляд на небо и, поняв по плотно затянувшим его тучам, что скоро дождь не кончится, заспешила в сторону автобусной остановки. Но как бы девушка не обходила лужи и потоки воды, льющиеся по асфальту, балетки, а следом и ноги ее, мгновенно промокли. На это Аня только улыбнулась и покачала головой, успев подумать о том, что ее дешевые туфли вряд ли смогут пережить испытания такой погоды, как вдруг столкнулась с кем-то. Чужие руки тут же обхватили ее за талию и прижали к себе. «Боже, простите!» Аня отскочила назад и тут же покраснела до кончиков, затянутых в тугой пучок волос. Пальцы, впившиеся в ее кожу через тонкую ткань сарафана, тут же отпустили. Она не успела толком рассмотреть, в кого ее угораздило врезаться, потому что пара фетра вырвала из руки зонт и, уронив лужу, потащил дальше по мокрому асфальту. «Мой зонт!» — вскрикнула девушка. Мужчина, а это был точно он, а не женщина, это уже Аня успела рассмотреть, бросился за ярким беглецом, нагнав его в три шага. Но этого времени хватило, чтобы белый, ситцевый сарафан промок и облепил тонкую фигурку. «Ваш зонт?» Незнакомец протянул ей беглеца. С волос мужчины по его лицу и светло-голубой рубашке ручьем текла вода. «Спасибо». Робко улыбнулась Аня. Он молчал и как-то слишком пристально смотрел на нее. Она не знала, что ей сделать, и улыбнулась еще раз, а потом, проскользнув мимо, заспешила на автобус. Сердце ее привычно зачастило, как бывало каждый раз, когда девушка видела Олега Викторовича. Нет, она не была в него влюблена. Просто, когда он появлялся в их хореографическом училище, чтобы забрать дочь, Аня не могла отвести от него глаз. Молодой, красивый, статный и уверенный в себе. И как же ей всегда хотелось, чтобы он взглянул на нее, чтобы улыбнулся ей так, как улыбался Карине, чтобы заметил ее в толпе учениц. Но Олег Викторович быстро забирал дочь и уходил, не взглянув ни на кого. А Аня потом со сладкой болью в груди ждала новой встречи. И вот она состоялась. Уже не в училище. И он посмотрел и даже прикоснулся, но не узнал. Аня не понимала, что чувствует в связи с этим. Странное ощущение охватило ее, какая-то смесь сожаления и радости. Перебежав дорогу, она еще раз оглянулась, но кроме дождя на тротуаре уже не было никого. Девушка с пионами быстро вылетела из головы Олега, хотя в первую секунду, как он, взглянув в ее испуганное и покрасневшее лицо, оно показалось ему смутно знакомым. Неясное ощущение зашевелилось внутри, но тут же было отброшено, когда он бежал за зонтом, а теперь в его мыслях были цифры, условия поставок, звонки и схемы предстоящих сделок. И пока Аня, сидя в автобусе, смаковала каждое свое ощущение рядом с Олегом Викторовичем, вспоминая и его чуть рисковатый запах, и тонкую паутинку морщинок вокруг глаз, и, конечно, палец на талии. Последнее волновало ее больше всего почему-то. Сам он был весь, целиком и полностью погружен в работу, освободившись уже ближе к 9. Помощница Полина уже давно убежала домой, как и весь офис. В коридорах царила тишина и полумрак. Убрав документы в сейф, Олег окинул последним взглядом стол, не забыл ли чего, и вышел из кабинета. В глаза ему бросился букет пионов. Он стоял в вазе на столе секретаря. Мужчина, нахмурившись, замер, а потом, подавшись странному порыву, подошел и втянул в себя нежный аромат. В памяти тут же всплыла девушка возле ДК. И снова Олег решил, что откуда-то знает ее. Он перебирал в памяти имена, лица, но ее не попадалось ни разу. Она была совсем молодой, даже юной, лет 18, не больше. Тонкая, изящная, нежная. Как крошечная статуэтка из музыкальной шкатулки, которая когда-то была у его младшей сестры. Это сравнение до самого дома не давало ему покоя. Олег снова и снова возвращался мысленно к тому моменту, как незнакомка удалялась от него. И вот тогда поразила ее осанка и правильная постановка головы. Про таких говорят грациозные. А еще ему показалось, что она не шла, а парила, танцевала. «Привет, пап!» — махнула ему дочь, сбегая вниз по лестнице в просторную гостиную. И Олег вспомнил. Маленькая хрупкая девочка в черном купальнике и прозрачной юбочке. Он иногда наблюдал за ее репетициями через окно, когда ждал Карину. А потом на отчетных концертах специально отыскивал ее взглядом среди других балерин. Олегу нравилось ее упорство, то, как она падала, но снова вставала, падала и вставала. Порой ему даже хотелось крикнуть через стекло: «Хватит, остановись!» Но он, конечно же, этого не делал и продолжал смотреть, как маленькая балерина с упорством взрослого отрабатывает движения, доводя их до совершенства. И этим совершенством Олег потом наслаждался на концертах. Ему было стыдно, что он смотрит не на дочь, а на девчушку, чего имени даже не знал. Но поделать ничего с собой не мог. Значит, выросла девчушка. Олег ухмыльнулся собственным мыслям. «Пап, ты чего завис?» Остановилась напротив него Карина. Олег вынырнул из прошлого и, наконец, увидел перед собой дочь. Мозг против воли сравнил ее с девушкой шпионами. И сравнение было не в пользу Карины. Африканские косы на голове, безразмерные и вечно темные штаны и майки, яркий макияж и накачанные губы. Олег непроизвольно поморщился. «Эй, ау, с кем я разговариваю?» Карина помахала перед его лицом ладонью. Задумалась, дернула головой. «Привет. Мама дома?» «Ага, у себя». «Как всегда, вся в телефоне», — вздохнул Олег, проходя в гостиную. «Не знаю. Она, кажется, собиралась в какой-то йога-тур», — расплывчато ответила дочь, пристраиваясь на спинке дивана. Мужчина задержал взгляд на ее огромных массивных кроссовках. «Ну что за мода пошла молодежи зимой и летом ходить в этом кошмаре? Куда делись элегантные туфли, шпильки, босоножки с тонкими ремешками?» «Ей, по-моему, не стоит вообще распаковывать чемоданы», — отвернулся Олег. «А что ей еще делать?» — дернула плечами Карина. «Ну, не знаю, может, поработать?» «Поработать?» — прыснула дочь. «Зачем? Ты же для этого есть!» Он внимательно посмотрел на нее. «Не обязательно вкалывать с утра до вечера. Но твоей маме не интересно ничего, кроме шмоток и подруг. Ее и дома почти не бывает». «Как и тебе», — спокойно ответила Карина. «Ну, я-то хотя бы зарабатываю деньги». «А мама их тратит», — рассмеялась девушка. «Все нормально, пап, разве не так должно быть?» «Ну да, о чем это я?» — улыбнулся Олег, понимая, что продолжать этот разговор бессмысленно. «Ужинала?» «А?» «Снова мне есть в одиночестве», — вздохнул он с почти притворным сожалением. «Никто меня здесь не ждет». «Просто ты приходишь поздно». «Ну да. А у тебя как дела?» «Норм». «Чего сегодня не в клубе?» — кивнул Олег на наряд дочери. «Сегодня нет выступления». «Занялась бы ты чем-нибудь серьезным?» — поморщился он. «Например?» Как обычно ощетинилась Карина. «Ну, что это за танцы? Тебя разве этому учили в училище?» «Ну, в Маринку меня все равно не взяли», — фыркнула она. «Так что какая разница?» «Есть и другие театры». «Не хочу в другие», — упрямо заявила дочь, вскакивая со спинки дивана. Олег махнул рукой и направился на кухню. Не понимал он любви Карины к этим ее так называемым танцам. Но что красивого в том, чтобы трясти на сцене задницы и скакать, как взбесившиеся козы? Разве этому учили ее в хореографическом училище? Ради этого она столько часов проводила у станка. В какой момент все пошло не так? В какой момент его хрупкая принцесса, его малышка вдруг выросла и стала такой вульгарной и грубой? Олег покачал головой и открыл холодильник. Его ждал холодный суп и отбивные, которые разогревать придется самому, потому что домработница ушла 2 часа назад. Поев, как всегда, в одиночестве, он убрал тарелки в посудомоечную машину и поднялся в спальню. Наташа сидела перед зеркалом и медленно втирала крем в лицо. — Ты уже дома? — удивилась она, глядя на отражение мужа. — Уже как час. — Хм, не знала. «Карина сказала, ты собираешься куда-то уезжать?» «Да», — тут же оживилась Наташа, разворачиваясь к нему всем телом. «Ты не представляешь, как мне повезло. Достать туда место просто нереально. Природа, горы, река — идеальное место для медитации и поиска себя. Он видел, как горели глаза жены, но ее энтузиазма он не разделял. — И где же ты успела себя потерять? — вздохнул мужчина, принимаясь расстегивать пуговицы на рубашке. — Ты опять ничего не понимаешь? — обиделась она, отворачиваясь. — Да куда уж мне, — пробормотал Олег. — Ну и сколько стоит твой тур на поиски себя? — Знаешь, недорого. Альбинова помогла организовать скидку. — Сколько? — 400 тысяч. Уже почти сняв рубашку, Олег замер. — Да, недорого, — хмыкнул он, продолжив раздеваться. — Когда уезжаешь? Прямо сейчас или подождешь до утра? — Завтра в 10. — Приготовишь завтрак? Задав этот вопрос, Олег уже заранее знал ответ и мысленно ухмылялся. — Что? Какой завтрак, Олег? — хохотнула Наташа. — Ты заработался? — Да. — Наверное, да. Пойду приму душ. — Приду в себя. Он сделал неопределенный жест рукой и скрылся в ванной. Мужчина стоял под прохладной водой. Именно такой душ он предпочитал, а не горячий. И вдруг подумал, а почему бы ему самому не махнуть куда-нибудь, поискать себе? В конце концов, когда он последний раз был в отпуске? Не в этом году точно. А ведь когда-то любил рыбачить и посидеть у костра. Олег ухмыльнулся, когда это было. 10 лет назад. Наверное. И вдруг так ему захотелось все бросить. Он даже почти ощутил прохладу, тянущуюся ранним утром от реки, и ясно увидел туман, стелящийся над водой. И так его потянуло туда, в это неизвестное место, что хоть сейчас собирай вещи и езжай. Но Олег не мог себе позволить сорваться в любое время. Надо было сначала передать дела замам, подыскать подходящее место, а потом уже и отправляться. «Может, Каринку позвать с собой?» — подумал он, вытираясь жестким полотенцем. «Пообщались бы. Давно не разговаривали по душам». Но дочь, услышав это, сделала не большие, а просто огромные глаза, разве что пальцем у виска не покрутила. «Комаров кормить? Пап, ты чего? Вот ты придумал. В Турцию и летаю, это пожалуйста. Ну, рыбалка, увольте, а это без меня». «Турция, Тай», — передразнил ее отец. «Что там делать-то?» «Отдыхать, пап, отдыхать. Цивилизованно и с комфортом». Олег фыркнул, но дальше тему развивать не стал. Вместо этого он набрал своему старинному другу, с которым дружил еще со времен университета, но из-за большой занятости обоих виделся редко. «Олежи, какие люди!» — радостно воскликнул тот. «Привет, Паш. Не отвлекаю?» — улыбнулся Олег, разворачиваясь вместе с креслом к окну, за которым открывался вид на парк. «Да и нет. Ради тебя готов отложить все дела. Кстати, по делу звонишь или так решила старого друга вспомнить?» «Как у тебя занятостью?» — решил он не ходить вокруг да около. «А что, есть предложение?» «А есть. Отдохнуть тебя хочу пригласить». «Так, мне нравится ход твоих мыслей», — довольно прорычал Паша. «Куда? Когда? Сколько бутылок?» Олег от души рассмеялся. «Еще не определился, куда, но там определенно должна быть речка. Когда, думаю, пару дней мне хватит переделать дела». «Озеро подойдет?» «Вполне. Рыба водится?» «Еще какая! Карпы, сазаны, толстолобики!» «О, что за место?» Олег уже предвкушал богатый улов. «Знакомый у меня держит турбазу, а на ней озеро частное для любителей рыбалки. Снимем дом, баньки, сауны, шашлыки». «Черт, умеешь ты красиво соблазнять, Пашка!» — рассмеялся Олег. «Да, я такой!» — ответил друг с кокетливой интонацией и тут же серьезно спросил. — Витьку звонил? — Нет еще, решил с тебя начать. — Я ему сейчас отзвонюсь. Надо его вытаскивать из его бабьего царства. Слышал, у него 5-я девка родилась. — Господи, а куда ему столько? — ужаснулся Олег. — Пацана все хочет, — заржал Паша. — Ты, кстати, с Наташкой поедешь? — Шутишь? — Ты когда ее последний раз видел? — Да, помню я, что она не из таких, — вздохнул друг. «Йога собирается где-то заниматься. Опять черти куда-то несут. Вот я и психанул». «Тоже решил йогой заняться?» От гогота Пашу Олега чуть уши не заложило. Нет, решил свалить из дома куда-нибудь. Надоело. Тогда заметано. Домик организую, Витьку позвоню, девочек заказывать. Оба понимали, что это шутка, потому что Олег не любитель был случайных одноразовых связей, а Паша слишком сильно любил жену, чтобы левачить. — А-а-а, — кивнул Олег, — по две на каждого. — Договорились, — рассмеялся друг. — А Витьку пацана, — не сдержался мужчина. — Точно! — голос заржал Пашка. — Ладно, жду от тебя звонка с паролями и явками. — Заметано! Давай, отбой! Олег еще долго сидел с улыбкой на лице, сжимая в руках телефон, и думал о том, как же ему не хватало вот такого вот легкого общения, безобидных шуток и подделок. Да, хорошая его посетила идея махнуть с друзьями за город, и он предвкушал отличный отдых.